Слезы святого Петра. И еще раз прольются в эту ночь слезы святого Петра Севильской Херальды. Лас Лагримас де Сан Педро – самая трогательная из севильских церемоний. Корни ее восходят к 1403 году, когда инфант Дон Фернандо вернулся после завоевания Антикеры. Тогда в Севилье устроили празднество, не уступающее по пышности празднику в честь святого Петра, с огнями, перезвоном, иллюминацией. Праздник так понравился горожанам, что стал традиционным и стал также связываться с именем апостола. В 1551 году каноник Ривьера завещал все свои средства для финансирования этой традиции в будущем. С течением времени традиция прервалась, пока уже в 80-х годах прошлого века трое уважаемых граждан не попросили у капитула собора разрешения, чтобы шестеро участников группы кларнетов и тамбуринов Пресвятой Девы Соль начали вновь исполнять утраченные со временем «Лас Лагримас». С четырех сторон Херальды ровно в полночь, 28 июня, раздаются звуки кларнетов. Мелодия вспоминает слезы апостола и исполняется на колокольне Херальды. Повторяется три раза. Начинают ее в направлении Алькасара, затем поворачиваются к Альхарафе, Севильскому историческому району. Далее к площади Святого Франциска и к храму Пресвятой Девы Королей, Вирхен де Лос Рейс. Вооруженные солдаты, одетые в исторические костюмы, встают на караул в дверях собора. И мелодия исполняется еще раз внизу, на пороге Херальды, отдавая дань уважения Пресвятой Деве Лос Рейс, покровительнице севильцев. Мелодию повторят еще два раза. 29 июня в 9:30 и в полдень. Пронзительный звук кларнетов разрезает тишину. «Лицо Севильи таинственно, загадочно, иногда ужасно», написали два автора — Хосе Мануэль Гарсия Баутиста и Джорди Фернандес в предисловии к своей книге «Волшебные дома и привидения» «Касас, Энкантадос и Апарисьонис», которая стала первым томом трилогии «Тайный путеводитель по Севилье». По их книге с детальными планами за один или за несколько дней можно обойти город, увидев его с совсем другой стороны. Вы узнаете о призраке сеньоры, умершей в госпитале, и до сих пор там появляющийся, о плаче детей и различных вздохах в здании севильского правительства. Причем лифты, копировальные аппараты начинают работать сами по себе, открывая двери в пустую кабину или выбрасывая пустые листы. Золотой милей назван в путеводителе треугольник между факультетом изящных искусств, рестораном «Вья Андес» и бывшим театром «Альварес Кинтера». На последнем этаже ресторана расхаживает призрак полковника, когда-то давно повесившегося в этом здании. На факультете изящных искусств по вечерам раздается плач, голоса. Иногда кто-то предостерегает из пустоты: «Уходите отсюда!» Монахиня Урсула не первое столетие ищет свои ключи в здании парламента. В отеле Альфонсо XII до сих пор бродит призрак постояльца в старинной одежде. Рядом с французской церковью на улице Сан-Луис появляются призраки из бывшего римского некрополя. В общем, если верить авторам, полна Севилья призрачными шагами, голосами, вздохами, тенями. Но есть в Севилье другие легенды, связанные с духом этого города, которые хранятся в севильских семьях уже несколько веков и по-новому открывают странички ее истории. Множество севильских сказаний связано именно со Страстной неделей — Семана Санта. Это самое яркое, выдающееся событие в жизни города. Говорят, что нигде Семана Санта не проходит с таким размахом и чувством, и нет для истинного севильца большей чести, чем пройти вместе со своим братством за фигурой святого своего прихода. Герой трогательной легенды, мальчик по имени Томасин, жил с отцом. Мать его давно умерла. А дом их находился на улице Вергара, номер 9. Отец был все время занят, он работал на фабрике, и чтобы не оставлять мальчика одного, поручил заботу о нем монахиням монастыря Святой Исабели. Отец Томасина входил в одно из братств, в конфраду Лос Хитанос, цыган, и на Страстную неделю должен был представлять одного из назаретян в общей группе своих собратьев. Мальчик попросил монахинь шить и ему наряд назаретянина. Он считал дни до Страстной недели и не мог дождаться шествия. Но за неделю до события он упал с высоты, сильно разбился. Медицина в то время была не на высоте. И за несколько дней до праздника Томасин умер. В квартале мальчика очень любили, и все соседи вышли проводить его в последний путь. Мальчика одели в костюм назаретянина, о котором он так мечтал. Страстной четверг выдался теплым, и все члены братства, как всегда, вышли из своей церкви и построились для процессии. Они пошли по улицам. Когда братство проходило мимо монастыря, из дверей его вышел маленький Томасин, одетый назаретянином. В руках он держал маленький посох, сделанный специально для его фигурки. Ошеломленные члены братства кинулись к нему, но фигурка растаяла, только маленький посох остался лежать на дороге. «Не может быть», — сказала настоятельница. «Посох был закрыт в одной из келей». Но в келье посоха не оказалось. Именно он лежал на дороге. Прошло много лет, но до сих пор, когда выстраиваются члены братства в процессию, говорят, что из дверей монастыря выходит маленькая фигурка. Никто не бежит за ней, не мешает, не окликает. Маленькому Томасину дают снова совершить тот путь, о котором он так мечтал. Есть в Севилье улица, которая называется «Голова короля Дона Педро». Calle de la Cabeza del Rey Don Pedro. В самом широком углу этой улицы, на уровне балконов второго этажа, видна статуя средневекового рыцаря в короне и с накидкой на плечах. Правой рукой он сжимает скипетр, который опирается на плечо, и кладет другую руку на меч на поясе. Говорят, что это король Дон Педро I де Кастилья, родившийся в Бургасе в 1334-м, но большую часть своей жизни проведший в Севилье и хорошо известный в испанской истории как Педро Жестокий. Был у короля один недостаток. Гремел костями, когда ходил. Скрипел он, как будто давили грецкие орехи. Разные причины называли для той ночной прогулки, когда Педро вышел на Севильские улицы. Может, на тайное свидание отправился, но встретил некоего Дона Гусмана, сторонника передачи трона незаконно рожденному брату короля. Скипел король, скрестили мечи, и противник был убит. Проснулась в доме напротив старушка, выглянула в окно, сжимая в руке масляную лампаду, и услышала характерный скрип в ночи от походки удалявшегося победителя. На следующее утро семья Гусманов явилась к королю требовать правосудия и покарания убийц. «Конечно», — сказал король, — «мы обязательно найдем убийцу, и когда его найдут, я помещу его голову на месте преступления». Привели старуху, которая долго отказывалась назвать виновника. Ни угрозы, ни посулы не могли заставить ее открыть рот. И тогда король пообещал старухе, что если она назовет виновного, то ничего с ней не случится. Позвала старуха короля без свидетелей в зал, где висело большое зеркало, и сказала: «Посмотрите в это окно, сеньор, и вы увидите убийцу». Через несколько дней судебные исполнители поместили в нишу на месте преступления закрытый ящик, в котором, как утверждалось, и находилась голова убийцы. Прошло 8 лет, был убит Дон Педро, и его незаконно рожденный брат пришел к власти. И тогда семья Гусманов потребовала открыть ящик. Перед изумленными взглядами публики появилась статуя короля. Вот так вышел Дон Педро из ситуации, а в Севилье до сих пор бытует фраза «Гуарда Пабло ке ле крухен лас» — «Смотри, Пабло, не трещат ли кости», означающая «Не столкнуться бы тебе с кем-то очень могущественным». На гербе Севильи присутствуют загадочные буквы, которые принимают за криптограмму. Когда-то правил страной король Альфонсо X, прозванный Альфонсо Мудрый, знающий законы, астрономию, математику. Хорошо управлял он Севильей, но не было в казне денег. Подстрекаемый женой сын короля, принц Санчо, поднял мятеж и завоевал практически все королевство. Осталась лишь сама Севилья, где укрылся дон Альфонсо, и город отказался выдать Альфонсо принцу. И тогда вдруг сказал принц: «Я не буду атаковать Севилью. Я позволяю королю Альфонсо остаться там и править. И пусть город верно следует за своим королем». Так родился девиз. Буквы «НО», далее изображение перевязанных нитей, олицетворяющее вечную связь. И буквы «ДО». «Нома деха до» на севильском диалекте. Или «Не оставь меня». Просьба Севильи к своему королю. Два слова, с которыми чаще всего ассоциируется Испания, это «корида» и «фламенко». Хотя скорее это два символа Андалусии. Именно здесь самые страстные поклонники кориды, афисионадос. Именно здесь родилось фламенко. Есть вещи, которые можно принимать или не принимать. Есть много любителей боя быков и среди россиян, которые специально подгадывают свой отпуск к сезону корид и знают в лицо каждого знаменитого матадора, причем многие из них — женщины. Есть люди, которые в ужасе закрывают глаза при одном упоминании об этом зрелище. У кориды и фламенко есть общее. Это искусство, страсть. Жизнь и смерть в одном захватывающем спектакле, у которого при любом раскладе не будет хорошего конца. Коррида — это мужская игра. Победа одного самца над другим. Поэтому иногда матадоры, совершая положенные фигуры, явно подчеркивают свое мужское преимущество перед быком. Это зрелище, позволяющее женщине признаться где-то глубоко в душе, что она осталась тем немного кровожадным созданием, ради которого мужчины собирались на турниры, проливали кровь и сражались до последнего вздоха. Но когда мужчина отыграет свою партию, на сцену выходит женщина. И под рвущие душу аккорды или сухой жесткий ритм удара в ладоней, как бы прекрасно ни танцевал свою партию Хоакин Кортес, это она вдруг распахнет свою душу, и сольются ее голос, ее страсть, ее боль и отчаяние, и ее радость с музыкой. И в какой-то момент спектакль выйдет за рамки написанных партий, потому что случится дуэнде, особое состояние, когда все едино. Душа — голос, музыка — танец. Чтобы прочувствовать это, надо иметь дуэнде в крови. Неважно, в каком мире мы сейчас живем, это неизменно и незыблемо. Поэтому я не буду говорить о кориде, осуждать или поддерживать. Я не буду говорить о фламенко, потому что для описания настоящего фламенко я не найду подходящих слов. И то, и другое можно только чувствовать. А для этого надо быть андалузцем. Самая известная легенда Севильи о прекрасной Сусоне. В XIV веке, когда евреев Андалусии обращали в христианство, многие из них, принимая христианство для вида, продолжали хранить свою веру и соблюдать свои обряды. Отец еврейской красавицы Каталины, богатый банкир Диего Сусон, возглавил вооруженный заговор против притеснявших еврейскую общину христиан. Но девушка была влюблена в испанского рыцаря и, узнав о заговоре, решила спасти своего возлюбленного, предупредила о готовящемся нападении. Не начавшись, восстание было подавлено, а его зачинщики убиты. Диего Сусону сохранили жизнь, но он публично отрекся от христианства и был сожжен на костре. Молодой рыцарь, в ужасе от содеянного своей возлюбленной, отказался от Каталины. Еврейская община прокляла девушку. Она стала изгоем. Все имущество было конфисковано. Дом пришел в запустение. Отдав случайно оставшийся у нее драгоценный рубин севильскому епископу, Каталина получила право уйти в монастырь, но и там она долго не задержалась. Она сошла с ума, пытаясь вернуть своего возлюбленного, ради которого предала и отца, и свою общину. долго пугала окружающих безумная нищенка в лохмотьях, жившая в развалинах своего бывшего дома. Говорят, что после смерти, по ее же завещанию, голову Сусоны повесили на гвоздь перед входом в ее дом в назидание остальным. Висела голова более 100 лет, а улица долго называлась Кайе де ла Муэрте, улица смерти. Правда, позднее заменили именем девушки и назвали улицей Сусоны, а вместо головы установили изразец с изображением черепа. Мне же больше нравится другой вариант легенды. Все еще бродит темными ночами призрак прекрасной Сусоны по улицам Севильи, ищет своего возлюбленного. Среди популярных блюд в Севилье – гаспачо и пескаита фрита. Рыбная и морепродуктовая мелочь, обжаренная во фритюре, которую принято подавать в кулечках. Элькасон эн адоба считается самым популярным блюдом в барах и закусочных Севильи и подается к бокалу холодного пива. Это филе белых рыб, предварительно замаринованное с различными специями, обваленное в муке и обжаренное в большом количестве масла. Получаются такие фритюрные, толстые, неровные кусочки. Очень аппетитные на вид. Бакалао кон томате – треска в томате. Блюдо говорит само за себя уже в названии. Кусочки филе обваливаются в муке и тушатся в глиняном горшочке в большом количестве оливкового масла и мякоти помидоров. Среди прочих блюд – андалузская косида, родственник мадридского, бычий хвост и шашлык из кусочков мяса или курицы, порой креветок или каракатицы, под названием пинчо маруна. Севильский фастфуд – это сиранита. Сиранита – бутерброды из свиной вырезки, хамона, нескольких ломтиков помидоров и жареного перца. Заливается все это великолепие, о ужас, майонезом. Сверху прихлопывается второй половинкой, крышечкой багета, на которой укладывается начинка, а в придачу еще и картофель фри подают. Иногда вырезка заменяется куриным филе. Рецептов еще одного популярного не только в Севилье, но по всей Андалусии блюда хуэвас ала фламенко или яиц в стиле фламенко. Не фламенко, как принято иногда писать у нас. Вагон и маленькая тележка. Каждый повар и каждая хозяйка стараются привнести в него что-то свое. Моя подруга маркиза Кармен из Кордовы готовит по рецепту из приложения, утверждая, что ее вариант именно севильский, а не кордовский.